Фараон. Фараон – одна из самых популярных азартных карточных игр среди русского дворянства. Название восходит к французскому «фараон» – «червовый король». В самом общем виде правила игры могут быть представлены следующим образом. У каждого игрока своя колода карт. Один из игроков – банкомет, все остальные – понтеры. Они понтируют, то есть играют против банкомета. Каждый понтер делает ставку на одну или несколько карт. Когда ставки сделаны, банкомет начинает метать банк, то есть открывает поочередно карты из своей колоды. Направо, налево, направо, налево. Если карта, на которую сделана ставка, легла направо, выиграл банкомет. Если налево – понтер. Если понтеры проигрывают, сумма денег в банке увеличивается, и понтеры могут повышать ставки. Если понтер сделал ставку на всю сумму, имеющуюся в банке, то говорят, что он пошел ва-банк. Если понтер в этом случае выиграл, то говорят, что он сорвал банк. После того, как банк сорван, банкометом становится другой игрок, обычно тот, который сорвал банк. Про банкомета, кладущего в банк определенную сумму денег, говорят, что он заложил банку столько-то.